Глава 13. Анализ ничего не показал. Яда в организме не обнаружилось. И визит к Вишняку ничего не дал. Не объявлялся Миндаль в городе. Не давал о себе знать. Отряхнули Вишняка основательно. Он готов был рассказать даже то, чего не знал. Миндаль о себе не заявлял. Оксана Серегу не травила. Отношения к покойной Соньке не имела. Но бесследно встреча с ней не прошла. Случилось то, чего Семен больше всего не хотел. Как-то вечером Семен вернулся домой. Хотел обнять жену перед ужином, а она вырвалась и встала в позу. «Ну, давай, рассказывай, как ты с братом из-за какой-то шлюхи дрался. Чушь не гони». «Насмерть с ним дрался, да? Когда нас убивать приходили, ты насмерть не дрался, да? Ты же мог убить того козла. Почему не убил? Ждал, когда он меня застрелит». От злости Клара пошла красными пятнами. «Все сказала». «А тебе мало?» «Мне много. А тому, кто тебя науськал, мало». «Кто меня науськал?» — нахмурилась Клара. «А кто Оксану нам подбросил? Кто она такая? Откуда взялась? Мы так и не поняли, кто она такая. Ищем, найти не можем». «А что, по разу трахнули, и вам мало?» «Никто ее не трахал». «Ну, конечно. Никто не видел ее голой в квартире. Она голая, а вы деретесь. Только не говори, что не было такого». «Было, дрались. Но это подстава, чтобы нас с Серегой стравить». «Ну да, кобелям много не надо. Подсунули сучку». «Не было ничего». «И сучки не было». «Сучка была». «А знаешь, мама правильно говорила. Волк ты, в лес тебя тянет. По грибы, по ягодицы». «Ты не понимаешь, это Оксана взялась из ниоткуда. На меня вешалась, не вышла. За брата взялась». «Вошло, но не вышло? И давно ты так ходишь?» «Ну, хватит». «Не хватит». Увы, но достучаться до Клары Семен так и не смог. Пока она собирала вещи, подъехала ее мать и увезла ей дочь и внука. Причем сделала это с коварным удовольствием. Семен запомнил эту улыбку человека, который добился своего. Возможно, эта мать Клары издала Семена. Подобрала сплетню, раздула из мухи слона и еще случай с Вишняком приплела. На следующий день Семена вызвал к себе Шустов. «Давай, рассказывай, что там за баба?» Он смотрел на него вроде бы и понимающе, дескать, кто не без греха, но одним этим взглядом возлагал на Семена вину. «Баба была, с ней ничего не было. Не понравилась она мне». «Говорят, красивая». «Кто говорит?» «В милиции, говорят». «А откуда менты взялись?» На самом деле наряд милиции приехал усмирять дебошира, который жил этажом выше. Серега вывалился из квартиры совершенно случайно. «А есть разница?» «Разница была. Не просто так эта Оксана появилась. Что-то затевается в городе. Ощущение такое, что быть беде». «Долго речь готовил». «Ничего я не готовил». «Все равно вышло неубедительно». «Да мне, в общем-то, наплевать, верите вы мне или нет», — налился тихим гневом Семен. «Главное, что я думаю об этом. Я знаю, что у меня ничего с этой Оксаной не было». «Не успел. Брат помешал». Отвечать Семен не стал. Молча повернулся и вышел из кабинета. Не надо ему читать морали. Он и сам прекрасно знает, что такое хорошо, а что такое плохо. И совесть его чиста. Может, и с оговоркой, но чиста. Как ни крути, а Шустов прав. Не появись, Серега, Оксана смогла бы добиться своего. Развеять подозрения, снять халат, встать на колени. Что может быть проще? А развеять подозрения Оксана могла. В том, что к селезню и к Соньке она отношения не имела. Может, действительно запала на Семена? Как обычная баба, а не как засланный казачок. Может, на самом деле она ни в чем не виновата. Просто карта так легла, что из-за нее у Семена начались проблемы. Он уже почти убедил себя в том, что стал жертвой банального недоразумения, когда случилось страшное. Семен ездил в пункт приема на северной окраине Москвы, смотрел, как там идут дела. Остался доволен, но домой хорошее настроение доставить не смог. Позвонил кот и сообщил, что Серегу увозят в больницу с пулевым ранением в голову. «Киллеры стреляли!» — надрывался Лёва. «Корягу и Косыма наглухо! Да и Серега еле живой!» «Где стреляли?» «В Пехорске? А ты сам где?» «Подъезжаю, в Москве был». Семен сунул руку под куртку, пистолет на месте, разрешение на оружие тоже. Впрочем, в данный момент о проблемах с законом он думал меньше всего. Сейчас его больше пугали проблемы с беззаконием. В прошлый раз Миндаль начал с него, но неудачно. В этот раз первым в прицел попал Серега. Может, и не Миндаль это, но в любом случае Семен в опасности. И семья может попасть под удар. Сотовая связь — удовольствие не из дешевых. И аппарат влетел в копеечку. И подключение дорогое. Каждый звонок пожирал кучу денег. Но Семен мог позволить себе позвонить жене по дороге домой. Практически весь Пехорск входил в зону действия сотовой сети. Сигнал, правда, не всегда устойчивый, особенно по дороге из Москвы. Но все-таки Семен смог связаться с женой. Увы, звонить пришлось домой к ее матери. Клара набивала себе цену. Пятый день уже пропадает и пока не собирается возвращаться. «Ты где?» — спросил он. «У Вадима. Сидим тут, тебя вспоминаем». «Я с тобой серьезно», — резко сказал он. «А я не могу с Вадимом. Ты можешь с какой-то Оксаной...» «Я говорил тебе, что Оксана — это какая-то подстава. Не просто так она появилась. Короче, в Серегу сегодня стреляли. В больницу он. В тяжелом состоянии». «Кто стрелял?» — разволновалась Клара. «Не знаю. Ничего не знаю. Ты пока у матери побудь. Сидите там тихо, не высовывайтесь. Охрану я усилю». Пятаку дозвониться Семен не смог, а с охраной вопрос нужно было решать срочно. Он связался с Шустовым, сказал, что у них проблемы, и попросил снять с охраны завода 4 человек. Сказал, куда и зачем направить, на этом разговор и закончился. Связь пропала, и до больницы так и не появилась. Во дворе собралась настоящая толпа. Вереница машин, 2 иномарки, 3 девятки из охранной фирмы, человек 20 бойцов, целый сход. «А чего столпились?» — спросил Семен. «Ходы-выходы перекрыли?» «Да, все нормально», — кивнул Пятак и как-то не очень охотно пожал Семену руку. И кот косо смотрел на него. Мотыль вообще отвел взгляд. «Какая палата?» — Семен кивком показал на окна больницы. «Какая палата? Операция там. Долго сказали, будет». Мотыль не просто смотрел на БМВ Семена. Он вцепился в него взглядом, как ястреб клювом в тело своей жертвы. «А ты где сейчас был?» «Не понял». «В Серегу из такой же бэхи, как у тебя, стреляли. Такая же черная тачка». «А номера? Модель?» — нахмурился Семен. Теперь он понял, почему пацаны встретили его так холодно. «Не знаю. Черная бэха с тонированными окнами». «У тебя тоже черная бэха с тонированными окнами». Семен кивком показал на машину Пятака. Он заправлял охранной фирмой, чуть ли не второй человек по значимости после Сереги. Деньги поднимал неплохие, иномарку слегка подержанную в собственность взял, квартиру купил. А сейчас он имел все шансы занять место Сереги. Это ли не мотив? «Мы с мотылем пиво пили», — мотнул головой Пятак. Мотыль кивнул, подтверждая, и на пацанов глянул, которые видели его в момент убийства. «Где стреляли?» «Да на Пролетарской, за парком». «И что Серега там делал?» «Дело не в этом!» Пятак низко наклонил голову, будто собирался броситься на Семена и забодать его. «А в чем?» «Ты сейчас? Откуда? Где был?» «Кто меня видел, когда Серегу стреляли? Ты это хочешь спросить?» «Спрашиваю. Пункт приема у меня на Липецком шоссе. Там был. Там меня видели». «Кто?» «Леша. Ты вообще нормальный? Чтобы я в своего брата стрелял? Но из-за бабы же с ним сцепился. Леша, это серьезная предъява». Семен всем видом давал понять, что на этом слова заканчиваются. Не собирается он оправдываться перед братвой. Если ему не верят или делают вид, слова не помогут. Если Леша предъявляет ему с расчетом вывести его из игры, оправдываться бесполезно. В этом случае Пятака нужно мочить. Не хотел Семен убивать, блокировка у него на пальце. Вишняка убить не смог. Может, и с Пятаком не выйдет. Но он обязательно попробует и спросит за брата. Что, если это Пятак организовал покушение на Серегу? Двух братьев одним ударом, а сам на место центрового. Авторитет у Лехи есть, с этим не поспоришь. Сереге баба какая-то позвонила. Он сорвался. Взял с собой только Корягу и Косыма. Там, за парком, тачка его стоит. Вся в дырках, внутри все кровью залито. Не сводя с Семена глаз, проговорил Пятак. «Баба позвонила, это точно?» «Я рядом сидел», — кивнул Сочинь. «Женский голос был, труба у Сереги громкая, я услышал. Серега подорвался, круг по кабинету сделал, а потом погнал. Имя не называл?» «Нет, сказал, сейчас буду», — опустив голову, говорил Сочинь. «Я с ним хотел ехать, а он сказал, что не надо. Корягу взял и Косыма. Ну и водила с ним был, Тёма. Куда я пятый, если б я знал?» «Это не просто баба, пацаны. Это подстава», — вскипел Семен. «Сначала эта сука рассорила нас, а потом Серегу на себя вызвала. И под огонь». Все-таки сработала бомба, заложенная кем-то в Оксану. И Серегу под автоматную очередь загнали, и Семена крайним делают. А ведь у него действительно нет алиби. Даже если приемщикам поверят, все равно Семен слишком долго возвращался из Москвы, запросто мог вернуться на час раньше. «А эта сука рассорила вас?» И так внимательно смотрел на Семена. «Разделась, пока я Сереге дверь открывал, а потом сбежала, чтобы под раздачу не попасть. Я все сказал», — подвел черту Семен. «Но не знаю». «А чего ты стоишь, если не знаешь?» — завелся Семен. «Давай, машину мою открой, глянь, что там. Вдруг автомат? Может, гильзы в салоне?» «Стреляли с улицы. Гильзы там, на асфальте. Машину потом видели, когда затихло». «Кто видел?» «Да работал там один в парке, в сортир пошел. Смотрит, бэха черная мимо пролетает. Скорость бешеная. Может, просто проезжала?» «Может, и просто», — пожал плечами Пятак. «Не мог я брата убить, тем более из-за бабы». «Да нет, не мог, Семен», — качнул головой Бочонок. Его бригада держала большую часть города. Считай, самый лакомый кусок. Его знали, уважали. Нажитый авторитет позволял ему претендовать на место Сереги. Так что Пятак для него сейчас конкурент, и он не мог позволить ему усилить свои позиции за счет Семена. «Не мог», — поддержал его Мотыль. И этот жук, похоже, собирался попытать счастье в борьбе за власть. Шансов у него мало, но попытка не пытка. А если основной план не сработает, он всегда может перейти к запасному, так же, как и Бочонок. Растащит единое целое на куски, и останутся тогда от веника разрозненные прутики, которые легко можно будет потом переломать. Зацементировать нужно пока что единую власть, но как? Если бы Семен и хотел возглавить контору, все равно бы не смог. Братва, если его и ценит, то за старые заслуги. В новой истории он отметился только своим родственным отношением к Сереге. Да и не собирался Семен лезть в паханы. Его вполне устраивало положение смотрящего за заводом. «А давайте не будем тыкать пальцем в небо!» Пятак смотрел на Семена, а обращался к Бочонку и к Мотылю. «Я малого 100 лет уже знаю и готов поручиться за него. Но мы же найдем козлов, которые Серегу замочили. Найдем и спросим, кто его закатал. Если Семен не при делах, все вопросы отпадут. А пока пусть идет к брату. Клевер, Бак, давайте с ним». Семен едко глянул на Пятака. Хитрый гад, скользкий. Вроде бы и поручился за своего друга, но в то же время оставил его под подозрением. Еще и бойцов из своей личной свиты к нему приставил, чтобы Семен вдруг брата не добил. И спорить с ним сейчас бесполезно. А поднимать на вилы только подставиться под удар. Пятак выкрутится, а Семен останется крайним. Сереге сделали операцию, перевели в реанимацию. Семен щедро заплатил главному врачу, чтобы о нем не забывали. И охрану выставил. Пятак дал ему для этого людей. Но забота о брате — это было единственное, чем его занял экстренно собранный сход. К розыску убийцы его не привлекли. К дележу пирога тоже. Увы, но врачи очень сомневались, что Серега придет в себя. Самые зубастые волки уже мысленно похоронили вожака. Более того, Пятак сделал серьезную заявку на лидерство и повел за собой братву, не дожидаясь, когда его выкрикнут на царство. Бочонок попытался вскочить на подножку уходящего поезда, заставил Пятака собрать на завтра официальный сход, чтобы выбрать нового пахана. Но Леша ловко умыл его. Серега еще жив. С чего это Бочонок лезет на его место? Бочонок тут же поправился, сказал, что выбрать надо временно исполняющего обязанности. Пятак согласился, но все уже поняли, что его конкуренту не светит ничего. Домой Семен возвращался поздно, после 12. Один возвращался, без сопровождения, в такой же неохраняемый дом. Клара с ребенком у родителей, практически в безопасности. Он не хотел, чтобы она рисковала собой. Да она и не рисковала, спокойно спала под крылышком у мамы. А Семен один, никому не нужный. Серега в коме, сам он под подозрением на обочине жизни. Нет, он не жаловался, потому как сам во всем виноват. С Оксаной хотел переспать. Хотел. В дела брата не вникал, занимался своими делами. Пацаны вроде как и считали его своим, но никто не видел Семена на месте Сереги. Никто. Не жаловался Семен, но все равно обидно. Машину он оставил метрах в 100 от своего дома. Оставшееся расстояние прошел пешком. Скрытно к воротам подошел, долго стоял, прислушиваясь, вдруг во дворе враг. Но его здесь никто не ждал. Ни врагов, ни друзей, ни жены с ребенком. Он зашел в дом, переоделся, собрал вещи. За этим, в общем-то, и приезжал. Сейчас его место в больнице — охранять брата. До Сереги тоже никому дела нет, только Семена он интересует, Катюху и киллеров. Возможно, его уже сегодня попытаются добить. Но в эту ночь убили Бочонка. Семен узнал об этом не сразу. Он спокойно занимался своими делами, не позволяя охране спать. А рано утром появился Пятак, заспанный, небритый, глаза воспаленные, как будто кокаин всю ночь нюхал. Он-то и сказал, что Бочонка больше нет. Пацан возвращался домой поздно. Улицу перекрыли лентой с шипами. Машина с пробитыми колесами съехала в кювет. Откуда-то из темноты появились автоматчики. А «Мерседес» у Бочонка обычный, не бронированный. Все произошло в половине второго ночи. «Я в это время в больницу возвращался», — мрачно усмехнулся Семен. «Из дома, с вещами. Ты это хотел узнать?» «Вот только не надо», — скривился Пятак. «Или это тебя подставляет?» «А ты думаешь, подставляет?» «Ну, если ты сам Бочонка завалил, то нет». «Не валил я Бочонка и отмашку не давал». «А все на тебя думают». «И ты думаешь?» «Нет». «А кто-то думает, что ты там про бабу говорил, про Оксану эту». «Имя ей, подстава. Откуда она взялась?» «Непонятно. Паспорт свой она показывала только хозяйке, когда квартиру снимала. Оксана Кряжева, откуда-то из Липецка, но ксива могла быть липовой. А если нет?» «Я точно не скажу, но Серега пацанов в Липецк отправлял. Не нашли они там Оксану Кряжеву. То есть нашли, но не ту. Короче, темный лес с этой Оксаной. Значит, точно подставная». Серега в это не очень верил. Поэтому и купился, когда она позвонила. «Кстати, как он там?» «Никак», — скривил зубы Семен. «Ничего, выкарабкается. Ты, главное, не зевай. Походу, за нас конкретно взялись». Пятак окружил себя охраной. 6 человек с ним только в больнице, а во дворе целая дюжина. Всех в своем чопе на уши поставил. Отменено такое понятие, как отдыхающая смена. «Сможешь эту Оксану найти?» — спросил Семен. «Так пытались уже. Может, плохо пытались?» «Плохо Серега ее нашел», — мрачно усмехнулся Пятак. «Если вдруг мне позвонит, я точно не куплюсь». «А позвонит?» «Что там по Вишняку?» — вдруг вспомнил Семен. «А что по Вишняку?» «Наблюдение с него сняли. А если Миндаль выйдет на него?» «Думаешь, это Миндаль беспределит?» «Ну а кто нам войну объявил?» «Это не Миндаль». «А кто?» «Не знаю. Знаю только, что Миндаль сдох». «Ну, может, и сдох», — пожал плечами Семен. Не владел он инициативой, нет у него возможности отвечать ударом на удар, ему бы Серегу защитить. А раз так, то, в общем-то, все равно, кто нападает, все равно, от кого отбиваться. «Не думаю, что это Миндаль. Где он людей взял? Откуда у него люди? Откуда автоматы? Откуда черный бумер? Ладно, пойду я». Пятак махнул на Семена рукой, думал, поможет, а он какой-то дичью кормит, зря только приезжал. А кто-то неизвестный продолжал раскручивать маховик смертоносной машины. На следующий день в подъезде своего дома был застрелен рыбачок. Сход бригады поставил его на место Бочонка. Но кому-то не понравился такой расклад. Место бригадира занял мало кому известный, но наглый и с большими претензиями Астах. В тот день, когда он возглавил бригаду Бочонка, под раздачу попал мотыль. Его расстреляли среди бела дня из автоматов, телохранители погибли, мотыль выжил. Все как в случае с Серегой. Мало того, мотыль оказался в той же реанимации, что и он. Семену пришлось взять под охрану и его. Пятак метался, как зверь в клетке. Мощи много, охраны еще больше. Но вокруг информационный вакуум. Он понятия не имел, в какую сторону двигаться. Может, потому его снова занесло в больницу, где рулил Семен. «Малый, это засада. Астах бунт поднял. Каждый сам по себе теперь будет». «Кому-то это нужно?» «Кому?» «Я понятия не имею, кто нас давит. Никаких предъяв, никаких стрелок. Подъезжают, мочат и все. Ни ответа, ни привета». «С Астахом надо бы перетереть. Кто-то ж посоветовал ему отклониться. Как с ним перетереть?» «С пацанами перетри, кто его на место бочонка двигал. Они тоже могут знать, кто против тебя мутит. Тогда и Яслику предъявить нужно. Знаешь Яслика?» «Ну, слышал», — передразнил Пятак. «Яслик еще прыщ, а бригада мотыля уже под ним. Мы теперь, говорит, сами по себе. Сема, это бунт на корабле». «На корабле?» — усмехнулся Семен. «Не хотят крысы бежать с корабля. Крысы подняли бунт на корабле». «Крысы, Сема, крысы! Мочить их надо!» «Тебе видней. Сема, ты должен мне помочь. Можешь рассчитывать на меня. Я против тебя не пойду. Завод работает на тебе». Семен говорил, а сам думал, правду он говорит или выдает желаемое за действительное. Или даже нежелаемое. Единое некогда сообщество уже развалилось на 3 бригады. Но это еще только начало. Дальше будет веселей. А раз так, то зачем платить человеку, который не может удержать власть? И зачем вообще кому-то платить? «Сема, надо срочно решать со Стахом». «Так решай, я ж тебе не мешаю». Семен уже понял, в какую сторону клонит Пятак. Под откос его толкает. «Мне человек нужен, который может с ним решить. Ствол я тебе дам». «Извини, брат, но я в такие игры не играю». Семен с сочувствием смотрел на Пятака. Видимо, совсем плохи его дела, если он уже не может доверять своей свите. А если никто из его людей не хочет браться за оружие, то это просто катастрофа. Зачем Семену садиться в поезд, который на всех парах несется в пропасть? «Да пойми ты, если я не удержу власть, Сереге хана, добьют меня, добьют и его, и тебя добьют». «Это мы еще посмотрим». Семен зря время не терял. Сплотил вокруг себя пацанов, которых Пятак выделил под охрану братом. И еще людей нашел, согласных встать под его знамя за деньги. Завод работал в прибыль. Шустов чувствовал, что пехарь в прежнем своем виде доживает последние дни. Понимал, что нужно делать ставку на собственную охрану. Да он и раньше понимал. Поэтому Семен имел под рукой независимых от охранной фирмы людей. Они-то и составили костяк собственной охранной структуры. «Защищаться будешь?» — наседал Пятак. — Защищаться. — А лучшая защита — это что? Нападение! — Ты знаешь, на кого нападать? — Пока что свои хуже врагов, и ты должен мне помочь. Обязан мне помочь. Помнишь, за рынок с Карасевскими махались? Я тебя от пули спас. — И я тебя спасу, брат, если вдруг такой замут будет. А по своим я стрелять не буду. Категорически отказался Семен. — А душман был тебе чужим? — побагровел от злости Пятак. «Душман стал чужим, когда он пошел против моего брата. Это же ты его замочил. И его, и селезня. Никто ничего не докажет. Так никто и не собирается. Просто нужно повторить. Астах пошел против меня, против нас. Мы справимся с ним, мы справимся со всеми и снова будем кировать. Я все сказал». «А может, это ты всю мутку замутил?» — вскинулся Пятак. «Прикидываешься тут тихая овечка. Я не я, корова не моя. Может, это ты людей нанял? Брата из-за бабы завалил. Меня из-за своего завода завалишь. Не хочешь платить, так и скажи. Я брата завалил. И после этого ты меня о чем-то просишь? Ну вот, и отмаз нашел. Смотри, малый, я ведь выкручусь. И тогда вспомню тебе все. Значит, от моей помощи ты отказываешься? А какая от тебя помощь?» Пятак сплюнул Семену под ноги и ушел, не прощаясь. Он в самом деле надеялся выкрутиться из ситуации, в которую его загнал умный, коварный, а главное, невидимый враг. Но не выкрутился. Утром следующего дня пятака нашли в собственном комитете с дыркой в голове. Вроде как сам застрелился. Менты с удовольствием приняли эту версию. Но Семен-то знал, что пятака убили. И почти не сомневался в том, что следующий на очереди он. И Серега, хотя он все никак не мог выйти из комы. Врачи ничего не обещали.